Добрый вечер. Наши ряды предели. Кто-то не выжил после ужина. Надеюсь, все живы-здоровы. Да, море тоже взяло своих. Надеемся, что завтра к утреннему служению отдаст. Будем продолжать наше служение. У нас в гостях на конференции Саша Андреяшина из Киевской церкви. Она хотела немного поделиться о школе миссионерства, которая будет проходить в Тернополе. Да, добрый вечер. Сегодня так все запутано. Саша из Киева, школа в Тернополе. И все это здесь, на Азовском море. Вот, но на самом деле я действительно имею честь, просто-таки имею честь. Вы, кто раньше слышали, знаете, что практически 29 августа начинается первое. Ну, вы знаете, что все, что первое в мире происходит, это все историческое. Знаете, вот первый съезд христиан Украины, там, да, первые там еще что-то, блаженные, кто принимает участие в первом воскресении и так далее. Вот, поэтому как бы быть первым почетно. Поэтому я, так сказать, все же там имею честь объявить. Причина, почему я? Не потому, что я там 20 лет с Господом или такая вся из себя заслуженная деятельница христианского движения. Вот, а на самом деле я перевожу сейчас книгу. И книга эта, она, меня попросил пастор Джош ее перевести. Вот, и она, знаете, такая очень своеобразная, она не традиционная, необычная. Она написана, по-моему, американцам, но в очень жесткой манере. То есть она злая реально. И название даже у нее злое. То есть мы еще не утрясли название, но буквально как бы моя версия рабочая такая. Вы знаете, что такое великое поручение, да? И вот великое поручение, которое стало великим упущением. Вот такое рабочее название. Почему? Потому что действительно не так много Иисус дал нам заповедей и поручений. И вот великое, то, что называется великим, это идите во все народы. Именно во все народы. Понимаете? И вот об этом книга. О том, чтобы нас с вами, вот украинцев здесь, представителей других народов, национальностей, побудить искать волю Божью относительно того, чтобы служить не только в нашем микрорайоне, не только в нашем городе или в области, или даже в Украине, да, или где-то вот в ближайшем зарубежье, но и в дальнем зарубежье. Потому что мы знаем, что действительно есть целые города, города с тысячей людей, население, где нет ни одной изучающей Библии церкви. Тысячи людей живут, и ни одной церкви, которая бы преподала людям нормальное Евангелие и прочитала бы с ними Библию. Вы понимаете? И когда я вчера слушала Пашу, то он сказал, молитесь, потому что у нас вот в церкви нет особо пастора такого главного, центрального, вот такого официального. Я подумала, ну у вас есть сколько, 2 или 3 брата, которые все же таки дбают про церкви, любят, преподают слово. Хотя, конечно, будем молиться, по-любому тоже, это же дело святое. А в Азербайджане, вы знаете, ребята вернулись, да, там в городе 2 миллиона жителей, да, в Баку. И нет церкви, которая бы преподавала Библию, которая учила бы благодати. То есть люди сначала рады, что они спаслись, потом они всю оставшуюся христианскую жизнь виноваты в чем-то. Просто потому, что не учат благодати. Понимаете? Поэтому вот эта школа миссионерства, она призывает вас, дорогие братья, задать вопрос, как Исаия спросил, не я ли, Господи, пошли меня. Пошли меня, извините, это был не тот вопрос, а именно спросить у Господа, пошли меня, Господь, вот я. И действительно услышать, может быть, именно вам Бог говорит, я хочу, чтобы ты пошел к этим народам. Независимо от твоего возраста, потому что да, в Азербайджан классно послать молодых, веселых ребят. Но если Бог хочет там обратить людей, которым за 50, то те из вас, братья, которым как минимум за 40, это ваше поприще. Понимаете? То же самое с сестрами, которые старше, которые могут служить тем сестрам, которые старше. Это школа миссионерская, она не только для молодых, там, каких-то здоровых, веселых, классных. Она для тех, кто молодые, здоровые, веселые, классные, просто им за 40. Понимаете? Поэтому здесь будут лежать эти объявления, вот эти вот анкеты. Здесь есть контактные телефоны. Здесь есть адрес в интернете. До 29 августа действительно есть время. Вы знаете, что в церкви Голгофы мы все всегда очень гибкие, поэтому, конечно, можно и 28 вечером записаться, но зачем же? И в заключение я просто что хочу сказать, призвать вас, опять-таки, независимо от возраста, независимо от того, сколько вы с Богом уже. Я лично, хоть я здесь в гостях, всегда, когда я на конференции, я всегда, когда приезжаю, ставлю для себя задачу. Господь, я хочу уехать отсюда, приняв какое-то решение, которое я бы хотела, чтобы изменило мою жизнь. Поэтому я молюсь за вас, молюсь действительно, чтобы Бог помог вам на этой конференции принять какое-то решение, которое действительно изменит вашу жизнь, приблизит вас к Богу, даст вам принести больше плодов. Я не знаю, много-много всего классного Бог может сделать. Но пусть вот на этой конференции случится с вами что-то, Дух Святой сделает что-то, чтобы это повлияло действительно глобально на вашу жизнь. У нас с вами невероятный Бог. Понимаете, я хочу вас действительно озадачить. Потому что просто хорошо провести время, это проводит отдыхающие. Я встретила, познакомилась с людьми, которые не знают Бога. Вот. Общалась с ними, рассказала Евангелие. Им здесь очень хорошо. Несмотря на то, что они неверующие. Нам с вами мало что было здесь просто хорошо. У нас есть Бог. Поэтому здесь должны происходить сверхъестественные вещи, которые мы с вами потом скажем, что это не Саша убедила, не пастор попроповедовал, а это сделал Бог. Поэтому я вам очень желаю, чтобы вы взмолились, взыскали, вслушались в то, что мы с вами читаем, и приняли какие-то такие решения, которые действительно очень по-серьезному повлияют на вашу жизнь и на ваше служение Богу. Будут вопросы, подходите. Вот, анкетки бесплатные, берите себе и брату, и сестре, и всем. Спасибо большое за внимание. Будем продолжать наше изучение по книге Иакова. Мы дошли до 3 главы. Как вам это послание? Хорошее? Кто сегодня читал это послание? Какие все честные, молодцы. Я ожидал видеть лес рук. Мы дошли до 3 главы. Да, море делает свое. И 3 глава посвящена, чему бы вы думали, 3 глава посвящена языку. Языку. Такой необходимой вещи, но в то же время со слова Иакова, приносящей так много сложностей и проблем в нашу жизнь. Давайте помолимся. Отец, мы просим Тебя, благослови, пожалуйста, это время. Время в Твоем Слове. Отец, касайся наших сердец, Бог. Не дай нам быть жестоковыйными, жестокосердными, но дай нам иметь мягкие сердца, Господь, которые Ты сможешь лепить, Господь, которые Ты можешь преобразовывать и изменять, Бог. Мы хотим учиться от Тебя, Боже. Я хочу учиться от Тебя, Боже. И из этой главы тоже. Отец, открывай, Боже. Обличай нас Духом Святым, Боже, в чем мы поступаем неправильно, конкретно в этой области общения, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты учил нас, Бог, чтобы действительно, Господь, и в нашем общении действительно проявлялась Твоя любовь, Боже. Потому что, и чтобы в нашем общении, Господь, из нашего общения друг с другом люди видели, что мы Твои ученики, если мы проявляем любовь. Благослови нас в этом, Иисус. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте прочитаем. Иакова 3 глава. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Ой, я пошел. Шучу. «Ибо все мы много согрешаем. кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой укротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Почему Иаков говорит о этой теме, да, о языке? Скорее всего, что те люди, которым он адресовал это послание, были проблемы у них с этим. Действительно, он посвятил целую главу практически одной теме. Скорее всего, что эти люди, которым он адресовал, если у них была какая-то проблема в общении, и он видел, что у них есть, недостает действительно вот этого духовного назидания в плане общения. И поэтому он пишет эту главу для того, чтобы исправить эту ситуацию, для того, чтобы направить людей в правильном русле, указать им на их ошибки и ободрить их к тому, чтобы жить по-другому. Начнем с первого стиха. Он обращается и говорит: «Братья мои», да? Скорее всего, говоря так, «братья мои», он обращается к верующим. Он обращается к верующим и говорит: «Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Кто-то, читая Библию, так, знаете, вырывая стихи из контекста, может взять этот стих и сказать, что «ну, я учителем никогда в жизни не стану, я никого не буду учить Библии, зачем?» Зачем? Чтобы мне было хуже? Чтобы я подвергся большему осуждению? Но почему Иаков пишет эти слова именно так? Есть другая крайность, да? Кто-то очень легкомысленно подходит к тому, чтобы говорить Слово Божье. Кто-то думает, что говорить Слово Божье – это, знаете, как в институте зазубрить какой-то там семинар, выйти его, рассказать, все, получить хорошую отметку и все. Но это не так. В чем отличие? В чем отличие? В институте ты сдал теорию, но тебе не нужно в твоей ежедневной жизни эту теорию показывать. Да? А в жизни христианина все по-другому. В жизни учителя Божьего Слова все должно быть по-другому. В жизни отца или матери в семье все должно быть по-другому. Да? Если я своей дочери скажу: «Дочечка, тебе после 8 вечера нельзя смотреть мультики по телевизору». Придет 8 часов, она пойдет в свою комнату, а я сяду перед этим телевизором и буду смотреть те же самые мультики. Как вы думаете, что она скажет? Она скажет: «Папа, ну когда я вырасту взрослая, я тоже буду сидеть и смотреть мультики по телевизору». Да? Какой пример мы показываем? Вот именно об этом говорит Иаков в этих стихах. Именно об этом он говорит, о том, что человек, который чувствует это призвание, о том, чтобы говорить слово, которому Бог действительно дает это призвание, этот дар, это большая ответственность. Он говорит о том, что этот человек, он должен подходить к этому с большой ответственностью. Как я уже упомянул, это касается не только учителей слова. Это касается каждого из вас, находящихся в церкви. Потому что каждый из нас в чем-то по-своему является учителем, да? Как-то в общении мы общаемся, и кто-то может спросить, ну а как ты понимаешь этот стих, да? А как ты вот читаешь, там сказано, вот там, не знаю, там, чтобы не было там зависти, как ты в жизни поступаешь, да? И мы начинаем как-то говорить, что там, вот я там этот стих читал, да? Это касается и нас, да? Мы можем очень хорошо знать теорию, мы можем очень хорошо ответить тому человеку эту теорию, но он спрашивает, а как ты поступаешь в своей жизни? Совпадают ли наши дела с нашими словами? Не расходятся ли они? Или наши дела, они такие светлые, но наши слова, они просто никакие. Да? Можно стать перед вами тут, вами здесь сейчас и говорить очень красивые слова, очень духовные, да? Потому что многие из вас не знают меня, да? И я могу говорить, вы должны быть святыми, непорочными, праведными, как я. Смотрите на меня, я весь такой светлый, белый. Ну, побриться забыл. Вот берите пример, да? Ну, здесь есть ребята из моей церкви, здесь есть моя жена. Она знает меня в жизни, да? Она знает, что я, не всегда святой. Не всегда, к сожалению. Наша жизнь, является ли она подтверждением того, что мы знаем о Боге? Является ли та теория, которую мы познаем, кто-то, не знаю, второй раз слышит, да, в своей жизни, кто-то там год, кто-то 5 лет в Господе, кто-то 10 лет в Господе. Действительно ли это слово, оно проникает в нас, прорастает, укореняясь и дает плоды? Задумайтесь об этом, задайте себе вопрос. Задумайтесь, насколько ваша жизнь изменилась с того момента, как вы познали Господа. Действительно ли были изменения? И, возможно, есть в вашей жизни какие-то сферы, в которых вы хотели бы, чтобы Господь еще работал и помогал вам. Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Почему? Действительно, Бог не любит нелицемерия, да? Бог этого не приемлет. Бог ревнитель, Бог проникает до глубины нашего сознания. Он знает все наши мысли. И поэтому бесполезно учителю выходить как-то, и это не будет иметь силы. Лишь то слово будет иметь силу, которую действительно люди видят в жизни этого человека. Почему проповеди моего пастора Джона Чубика для меня имели вес? Потому что я видел его жизнь. Потому что я видел, что то, чему он учит, он живет этой жизнью. Это не пустые слова. Что его слова, они не расходятся с его жизнью. Если он учит, что нужно заботиться о нуждающихся, то он заботится о нуждающихся сам. Если он учит тому, как нужно вести себя в семье, то я вижу, как он проявляет все это в своей семье. Второй стих. «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Интересно, что Иаков говорит, ибо все мы много согрешаем, да? Он здесь использует это местоимение «все мы», да? Он не говорит «все вы много согрешаете». Но он себя точно так же относит к этой категории людей, которые много согрешают в слове. Что это «согрешать в слове», да? Что это может быть? Мы читали уже в этой главе, да? Сварливость, осуждение, сплетни, какие-то пересуды, масса просто. И апостол Иаков, он говорит о себе то, что я точно так же вместе с вами согрешаю во всем этом. во второй части этого стиха он добавляет, он как-то это говорит, что на самом деле, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть он говорит, что таких людей практически не существует, которые не согрешают в слове. Действительно, это так. Действительно, наш язык расположен настолько близко к нашим устам, что наши слова вырываются быстрее, чем мы можем подумать о их последствии, этих слов. Особенно это проявляется в семье. Я не святой в этом, моя жена может это подтвердить. И почему-то у мужчин это как-то больше, мне кажется, большая проблема для мужчин, чем для женщин, не знаю, по моему мнению. Мужчины что-то могут сказать, сами не думая о том, какие будут последствия этого слова. Для них это, ну, нормально, там, ну, ляпнул что-то там. Кажется, ну, какая проблема? Ну, не проблема вообще. Но каждое слово, оно имеет свой плод, да? Слово, как кто-то говорит, да, перемалывает кость, да? Наши слова, они имеют вес, они имеют действие. И действительно, очень сложно обуздать язык. Действительно, люди, которые... Ну, я считаю, что это действительно большая работа в том, чтобы действительно обуздать свой язык, свою речь, свое общение. Для того, чтобы хранить себя в общении в чистоте. Для того, чтобы твое общение, оно назидало людей, оно ободряло людей, оно поддерживало людей, но не оскорбляло людей, не проклинало людей, не огорчало их, не приносило им раны, ущерб, горечь, сожаление, не разрушало бы их жизни. В притчах очень много говорится тоже о языке. Тоже говорится очень много о его положительных сторонах и отрицательных. Язык – это средство общения, да? Ведь если бы не было языка, я бы не стоял перед вами. Я бы, ну, не знаю, может быть, жестами что-то показывал. Но это было несколько сложнее, да? То есть Бог даровал, это Божья задумка, да, чтобы человек имел это средство общения, средство коммуникации. Но в результате человеческого греха мы немного извратили использование этого орудия, этого инструмента, который Бог даровал нам. И порой мы используем его, ну, не по предназначению. Да? Все мы жили в этом мире, все мы общались не по-церковному, да? Все мы знаем, что для многих людей, так сказать, сквернословие, мат, это стало просто средством общения. Но это не угодно Богу. В нашем лексиконе не должно быть этих слов. Это оскорбляет Бога. Действительно, если мы можем совладать с собой, хранить наши уста в чистоте, то действительно это, ну, мы можем сказать, что мы очень близки к совершенству, и мы должны к этому стремиться. Говорят так, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Он не говорит, что это невозможно. С Богом все возможно. При содействии Духа Святого в нашей жизни все возможно, если мы доверяем Богу. Ведь именно тогда, когда мы приходим к Богу и говорим: «Бог, ну это невозможно», именно тогда Бог начинает работать в нашей жизни. Именно тогда Бог говорит: ну, хорошо, все, теперь ты готов, теперь я вступаю в дело. Пока мы пытаемся своими усилиями предпринимать какие-то дисциплинарные меры в нашей жизни, как-то себя в чем-то ограничивать, ну, мало что будет получаться. Что-то будет получаться. Многие люди как-то достигли каких-то там, ну, потом приходят трудности, приходят какие-то мгновенные катастрофы, неприятности, и все рушится, вся эта дисциплина. Лишь посредством Духа Святого в нашей жизни, когда мы наполнены Духом Святым, мы действительно можем хранить наш язык в чистоте. Итак, эти первые два стиха говорят о большой подотчетности и ответственности учителей. Подотчетности и ответственности перед тем, перед кем они стоят, кому они преподают слово. большой подотчетности перед тем, кто даровал им доносить это слово перед Богом. И они дадут отчет за то, чему они учили, прежде всего, перед Богом. Давайте пойдем дальше. С 3 стиха. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий». Как мы уже упоминали, как Эрик упоминал в этом послании, апостол Иаков, он дает какую-то теорию и затем приводит несколько примеров. Это либо и примеры из жизни, либо из ежедневной жизни, допустим, того народа, иудеи в том числе, или той культуры, или это примеры каких-то библейских героев. Мы уже видели во второй главе, да, он приводил эти примеры, примеры из Писания. Мы читали о Аврааме, о Раав, который он приводил в примеры. Здесь же в этой главе мы видим примеры из ежедневной жизни. В частности, здесь, с 3 по 5 стих, он приводит несколько примеров. Он сравнивает язык с тем, как управляется лошадью, и тем, как управляются кораблем. Кто видел когда-нибудь скачущую во весь опор лошадь и скакуна на ней сидящего? Да, ну, мало людей, я думаю, видели, но на самом деле это большая махина. Если вы не видели, то это нечто очень впечатляющее. Но я думаю, корову все видели, ну, больше людей, да, чем лошадь. Вот можете представить, что это по весу примерно одинаковое, только скачущее там скоростью, не знаю, 90 км в час, и человек, который сидит на ней. И знаете, до недавних пор я думал, что вот человек, который сидит на лошади, значит, наездник, да, что он вот держится за поводья, да, и вот эти удила, которые вложены, ну, удила, можно сказать, такая, как трубочка, палочка, да, железная, которая вложена в уста лошади, и благодаря этому он как бы держится, да, за поводья. Я думал, что благодаря этому он удерживает равновесие. Ну, совсем нет, оказывается. Недавно я общался с человеком, у которого была лошадь, которую он заботился, тренировал ее, и он говорит, что, ну, все это делается ногами. Человек просто так обхватывает лошадь и держится. И именно поэтому, проскакав галопов, человек практически так же устает, как и сама лошадь. Потому что он скачет вместе с этой лошадью, можно сказать. Это совсем не просто скакать на лошади. Да. Так вот, удила же, которые влагаются в рот лошади, они используются для управления. Для того, чтобы, может быть, чуть-чуть придержать лошадь, направить ее в какую-то туда, вправо или влево, да, для управления. То есть вот эти удила, он сравнивает пример, что эти маленькие удила, этот маленький инструмент, он используется для того, чтобы управлять этой огромной машиной, сотворенной Богом, огромным жеребцом. Дальше он приводит пример корабля и то, что этот большой корабль может управляться маленьким рулем. И действительно, недавно я смотрел фильм про 10 Discovery, 10 самых больших кораблей в мире. И действительно, ну, поражаешься, когда видишь, что люди настроили. Да? Эти контейнеровозы, которые перевозят сотни тысяч тонн грузов, какие-то автомобили, перевозящие корабли, которые там по 10 тысяч легковых машин перевозят с одного в другое место, какие-то паромы для перевозки скота из одной части света в другую, огромные-огромные суда. И частью этого фильма они показывают капитанскую рубку, да? Небольшая комната. Конечно, там много кнопок, но есть какой-то один руль, да? Этот руль связан с системой каких-то рычагов, с винтом, с каким-то рулем, в нашем представлении какой-то пластиной, которая там поворачивается, и корабль начинает плыть чуть-чуть в другую сторону. Да? То есть эта большая махина, опять же, она управляется чем-то очень маленьким. И дальше он говорит, он приводит все эти сравнения, и дальше он говорит о языке. 5 стих. «Так и язык, небольшой, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». Наш язык, он точно так же сравнивается с этими удилами или с этим рулем. Да? То есть благодаря нашему языку, нашему общению, можно сказать, что это влияет на всех нас, на все наше тело. Оно руководимо нами. руководит, можно даже сказать, нами. Он говорит, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Вот этот небольшой огонь находится в нас, но он зажигает очень много вещества, да? И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Конечно же, Яков здесь говорит о отрицательных сторонах языка, о отрицательных сторонах общения. И как я уже говорил, ну, действительно так происходит, что ну, слово не воробей, да, такая есть поговорка, вылетит не поймаешь. Действительно, в нашей жизни так и происходит. Как-то мы сказали слово, как бы хочется уже забрать его обратно, но он уже вылетел. Уже. И мы идем, просим прощения, ну, в лучшем случае сразу, да. Может быть, в худшем случае через день, неделю, год, или кто-то там через десятилетие просит прощения, да. Одно оброненное слово, и оно уже повлияло значительным образом на жизнь человека. Действительно, вред, который может принести наш язык, он огромен. В не вовремя сказанное слово, не вовремя оброненное какое-то слово может привести к глубоким ранам в жизни человека. Может привести к тому, что человека на самом деле отвернет от Бога. Он подумает, ну, ты верующий, да, ты христианин, ты мне такое говоришь. Ну, и ты говоришь, что ты знаешь Бога. Ну, я не хочу знать такого Бога. Действительно, наша речь, наше общение, оно очень много говорит о том, кто мы есть на самом деле. Библия говорит, что от избытка сердца говорят уста. Да? Речь человека очень много говорит о том, кто он есть на самом деле. Особенно то, что он говорит, когда он ударит себя молотком по пальцу. Вспомните, как это эволюция, значит, ваших слов, ваших фраз происходила, как вы, когда вы стали христианином, когда вы били себя молотком по пальцу. Да? Очень интересная такая эволюция. Что человек обычно говорит? Ну, вот наши уста. Вылетает первое, что приходит на ум, да? Но если на уме, если наш ум заполнен Господом, если сильно мы исполнены Духа Святого, то мы будем благословлять этот молоток. За то, что он помогает нам строить что-то и делать. Ну, так получилось. Мы скажем, скорее всего, ой, Господи, благослови, чтобы зажило побыстрее. Действительно, как невозможно решить проблему какого-то необузданного коня, которого трудно управлять удилами, как невозможно решить проблему какого-то корабля, который лишился управления, который рулем сложно управлять. Мы можем, конечно, взять этого коня и поставить в стойло, да? Привязать его там за ноги, за хвост, за гриву, и пусть стоит там, да? Ну, не будет проблем с ним. Но в то же время и пользы никакой не будет, да? Точно так же корабль, который неуправляемый, мы можем его загнать куда-то в док, там поставить, пришвартовать и сказать, ну вот, все, решили проблему, неуправляемый корабль, теперь классно, все. Ну, пользы тоже никакой, он предназначен для другого, да? Как конь предназначен для того, чтобы перевозить людей или грузы, как корабль предназначен для того, чтобы транспортировать какие-то тоже грузы. Язык тоже имеет свое предназначение, поэтому молчанием дело не поправишь, да? Можно сказать, ну, язык, прекрасно, неправда, хорошо, буду молчать, да? Ну, так же ж более свято пред Богом, более праведно. Ну, это не решит проблему, к сожалению. Это не наш метод, Шурик. Действительно, это та сфера, над которой мы должны задуматься, над которой мы должны молиться, в которой мы должны изменяться в нашей жизни. Мы прочитали здесь в 5-6 стихе, что действительно язык приносит очень много зла в нашей жизни. Он приносит много ран тем людям, которые окружают нас. мы очень сильно раним нашими словами наших окружающих людей. Больше всего кого, как вы думаете, мы раним? Тех, кто ближе всего к нам, в нашей семье. В нашем ежедневном общении, если мы не задумаемся о том, о чем мы говорим, если в нашей жизни действительно не наполнена духом, то в нашем общении мы будем ранить друг друга. Возможно, мы до прихода Иисуса и не сможем до конца избавиться от этого, но мы должны все равно стремиться. Если мы каким-то образом, каким-то словом обидели, не знаю, жену, мужа, маму, папу, брата, ну, конечно же, я призываю вас в том, чтобы просить прощения. Просить прощения, ожидая милости с их стороны, ожидая их прощения. И просить у Бога, чтобы Он изменял вас, чтобы Он изменял ваш характер. Возможно, забирал бы вашу вспыльчивость, вашу обидчивость, вашу эмоциональность. Учил бы вас, чтобы то слово, которое вы говорите, действительно было словом ободрения, словом радости, словом жизни для этого человека. Иисус, стоя в один из праздников, да, в Иерусалиме, Он возгласил: «Иди, всякий жаждущий ко мне и пей». И у того, кто придет и будет пить из моих от меня, у того из чрева потекут реки воды живой. Да? Реки воды живой. Что это? Что это, как не то слово благодати, то слово истины, которое мы будем сеять в жизни других людей? Что это, как не те слова ободрения, слова похвалы, слова поддержки, слова назидания, утешения, которые мы будем говорить людям вокруг нас? Будь то наша семья, будь то человек, сидящий на лавочке рядом, который плачет, будь то какой-то нуждающийся рядом. Что это, как не реки воды, текущие в жизнь вечную? Слова о Спасителе, которыми мы будем делиться с тем человеком, который не знает о Нем. Каким образом мы будем это делать? Действительно, только если наше сердце будет избыточествовать от Божьей любви, избыточествовать Его присутствие, действительно, только тогда это будут реки воды живой, текущей в жизнь. Только тогда, действительно, наши уста будут говорить должным образом. Наш язык, наша речь будет очищена Божьим Словом. Седьмой стих. «Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». Яков снова, конечно же, показывает отрицательную сторону языка. И это так и есть, конечно же, с людьми общаешься в церкви, и чаще всего, на что люди обижаются в церкви, да? Чаще всего обиды из-за того, что, кто-то что-то сказал, кто-то что-то недосказал, кто-то что-то недопонял. Это проблемы коммуникации, проблемы нашего общения, да? Мы не поняли друг друга, мы не договорились. Мы что-то ляпнули, человек это воспринял близко к сердцу, подумал, что мы, так сказать, от всего нашего естества это сказали, а мы так не думали. Но потом, вместо того, чтобы уточнить, вместо того, чтобы сесть, поговорить, мы лучше вечерком за чашечкой чая с другом скажем: «А, ты знаешь, вот там вчера с Сашей разговаривал, он мне такой ляпнул, вот какой он тип такой подлый, весь такой благочестивый из себя, а вот такое говорит, да?» И все, это семя розни, это семя... Оно уже посеяно, семя разделения. И что? Что? Почему это произошло? Из-за нашего языка. Из-за того, что кто-то что-то неправильно сказал. Из-за того, что кто-то что-то недосказал. Из-за того, что кто-то что-то недопонял. Поэтому, братья мои, сестры, я призываю вас в вашем общении быть открытыми друг перед другом. Конечно же, имейте мудрость в том, с какими людьми вы общаетесь, то степень открытости, которую вы открываетесь. Но в общении с теми людьми, которым вы доверяете, имейте эту открытость в вашем общении. Если вы что-то недопоняли, если вам кажется, что этот человек вас чем-то обидел, скажите об этом. Если какое-то слово, обороненное, действительно причинило вам ущерб, скажите об этом. Не держите это в себе. Ни в коем случае я не хочу, чтобы церковь становилась местом сплетен, местом пересуд. Пусть это будет там, за дверями. Пусть это будет не про нас. Пусть, когда мы говорим о, знаете, как в мире даже говорят, такое, поговорка такая есть, да, об отсутствующих или хорошо, или никак. Да? Другие говорят, что, ну, если я что-то говорю о этом человеке, то я буду говорить то, что я не побоялся бы и ему сказать в глаза. Ну, хотя это тоже такое. Ну, лучше тогда скажи ему сначала в глаза, а потом говори мне об этом. Потому что я не хочу быть переносчиком этого. Я не хочу стоять между тобой и им. Я не хочу занимать чей-то лагерь в этой ситуации. Действительно, сплетни, конфликты, они приносят очень много вреда телу Христову. Они вносят разделение, они вносят недопонимание, они разрушают Божью работу, они разрушают Божью силу. Недоговоры, непрощение, обиды разрушают нашу духовную жизнь. В послании Петра мы читаем, что если мужчина как-то не решил какой-то конфликт дома, да, если я не ошибаюсь, то его молитвенная жизнь, она не будет эффективной. Бог не будет слышать его молитв. Его молитвы бесполезны до тех пор, пока он не решил этот конфликт. Ну, я думаю, сестер это точно так же касается. Задумайтесь. Ну, как бесполезно Богу молиться, если есть какой-то конфликт у нас с ближним. Бесполезно Бога о чем-то просить, ожидая Его помощи, если мы, ну, так сказать, кто-то что-то имеет против нас. Как я уже упоминал, книга Притч, она изобилует параллельными местами о языке. Давайте посмотрим несколько из таких мест. Первое место – это Притчи, 10 глава. Книга Притчи, 10 глава, с 19 по 21 стих. 10 глава, с 19 по 21 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивого – ничтожество. Уста праведного пасут многих, а глупые умирают от недостатка разума». Мы читаем здесь о многословии, да, что в многословии не миновать греха. Мы читаем о сдерживающих человеке, который сдерживает свои уста, он разумен. Действительно, выбирайте, что вы говорите. Задумывайтесь о том, что вы говорите. Есть такая категория людей, которые очень любят говорить. Их не остановить, да. Если они попадают на изучение Библии, то если нет человека, который скажет, ну стоп, хватит, то он может занять все время. Весь вечер он может проговорить, и он чувствует себя нормально. Он не чувствует себя ущербным по отношению к другим, он не чувствует, что как-то он проявил невнимание по отношению к другим. Он будет рассказывать там миллион примеров, историй и так далее. Ну, мы читаем при многословии не именовать греха. Возможно, грех именно состоит в его невнимательности по отношению к тем, кто сидит рядом с ним. Возможно, в этом и состоит грех. Отборное серебро, язык праведного, сердце же нечестивых, ничтожество. Действительно, язык праведного, отборное серебро. Действительно, речь праведного, общение праведного с людьми, которые его окружают, это отборное серебро. Это драгоценность. Это действительно приносит большую пользу в жизни людей, которые его окружают. Сегодня человек, который приходит с нуждой, который приходит с радостью, который приходит с горем к этому человеку, он будет утешен. Эта радость будет разделена с ним. Он найдет утешение, если у него будет какая-то проблема. В этом общении. Люди, на самом деле, люди в церкви тянутся к таким людям. Таких людей, людей в церкви постоянно кружок вокруг них. Есть такая категория людей. Почему бы нам не быть этими людьми, язык которых будет отборное золото? отборное серебро, чтобы мы нашим общением могли служить окружающим, могли оказывать поддержку. Знаете, в церквях этого очень сильно не хватает, да? Мы все больше и больше скатываемся вот в нашем мире комфорта, в нашем мире технологий, стремлений. Да? Мы все больше скатываемся к интернет-церквям, к каким-то прослушиваниям проповедей в интернете, скачали, ходим, слушаем. Ну, смысл в церкви, да? Я изучаю Библию, дома читаю, проповеди слушаю, прославления слушаю каждый день в маршрутке. Ну, зачем? Смысл? Ну, церковь очень многое теряет, если человек не будет в собрании. Есть такие заблуждения, я знаю одного такого брата, который считает, нет большой нужды в том, чтобы быть в собрании. Ну, я думаю, он заблуждается. Я думаю, что он очень много теряет. На самом деле, я очень много получаю от моих братьев и сестер, от общения с ними. Я очень многому учусь. Я могу служить тем, что Бог дарует мне, тем, что Он мне открывает, теми дарами в теле Христовом, которыми Он меня наделил. Точно так же и вы можете служить этим, друг другу. Пусть наши церкви, они не будут такими высокотехнологическими церквями, которые сосредоточены, так сказать, в своих программах, в каких-то евангелизационных планах, в своих каких-то разработках. Ну пусть это будет местом, очень похожим на Деяния 2 главу, да? Когда церковь пребывала вместе в общении, молитвах, преломлении хлеба. Они были вместе. Они знали друг о друге все. Они знали то, что им предстоит, то, что их ожидает. Но они были вместе. Они разделяли все это. Они поддерживали друг друга, они общались. Пусть мы будем такой церковью. Давайте еще посмотрим притчи. 12 глава, 25 стих. Далеко не переворачивая. 12 глава, 25 стих. Тоска на сердце человека подобляет его, а доброе слово развеселяет его. Действительно, есть категория людей, которые очень хорошо умеют ободрять, да? Мы как-то приходим, говорим, даже человек может сам увидеть, как-то подойти, сказать, не по-американски сказать «How are you?», да? У них приветствие просто, когда я сейчас говорю «у них» это приветствие, сразу вспоминается Задорнов, да? Я говорю «американца», да? Приветствие звучит как дела, да? Как дела? Но ответом на это приветствие тоже будет «как дела?». Да? Не ответ на «как дела?», а «как дела?». Да? И услышать ответ обратной стороны «как же действительно дела?» совсем не обязательно. Достаточно просто сказать «как дела?» и можно идти. Пусть в нашей жизни не будет так. Пусть действительно, если мы задаем вопрос «как дела?», действительно пусть это будет с искренним желанием узнать «как дела?». И если дела классно, то разделить эту радость с этим человеком. Если дела плохо, то как-то поучаствовать в этой проблеме. Может быть, попытаться помочь или помолиться с этим человеком. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Притча 16 глава, 24 стих. 16 глава, 24 стих. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Кто любит мед? Да, все любят мед, да? Майские, гречаны, да? Сейчас самая пора меда. Приятно. У меня дети тоже очень любят. Так вот, речь, которая, она может быть так же приятна, как этот сотовый мед, который приятно есть, да? Точно так же речь может быть настолько приятна для уха человека, что она может быть сладка для души и целебна для костей. Представьте себе, да? Новое средство в журнал «Бабушка», да? Целебна для костей. О, оказывается, какое-то слово можно сказать, которое будет целебна для костей. Это так и есть. Вот Действительно, мы можем в нашем общении действовать, нести этот плод в душу этого человека. Действительно, мы можем нести исцеление даже в его физическую жизнь через наше общение. Сколько примеров, сколько историй мы слышим, да, о людях, которые исцелялись, когда они получали надежду, когда кто-то их ободрил, кто-то смотивировал их правильным образом к тому, чтобы не опускать руки, в том, чтобы не сдаваться, в том, чтобы идти до конца, в том, чтобы верить Богу, в том, чтобы доверять Богу в той проблеме, в той ситуации, которая есть. Эти слова ободрения, они послужили к тому, что они сделали приятное для души этого человека, и они сделали эту целебную работу для его костей. Эти слова, они дали надежду, они зажгли этого человека на всю жизнь. Притча, 26 глава, 18-19 стих. 26 глава, 18-19 стих. Здесь говорится еще одном способе использования языка. «Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит, я только пошутил». Ну, ляпнул что-то, наговорил. Человек говорит, ну, как, какие проблемы, в чем вообще ситуация? Я пошутил. Но дело уже сделано, да? Это как коварный человек, который бросает эти огненные стрелы в жизнь человека. Дело приносит раны, но потом говорит, я пошутил. Будьте внимательны к тому, что вы говорите. Будьте внимательны к тому, что вы сеете своими словами. Давайте вернемся в послание Иакова. Жарковато становится в зале. 9 стих. Опять же говоря о языке. «Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходят благословения и проклятия. Не должно, братья мои, сему так быть». Действительно, один источник – одни уста, которыми мы можем благословлять Бога и ими же проклинать человека. Одни и те же уста, которыми мы можем общаться, будучи в церкви, на собрании в воскресенье или среди недели, и благословлять Бога, и воздевать руки в хвале Господу, произносить «Аллилуйя» Богу, прославлять Бога, а потом, едя за рулем, и когда нам кто-то подрезал и резко надавил на тормоза, так сказать, сказать все, что мы думаем по его поводу. Да? Ну, я говорю сам за себя. Такое со мной часто бывает. Прости меня, Иисус. Ну, так не должно быть. Не может так быть, да? Чтобы мы благословляли одними и теми же устами и проклинали теми же устами. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. И дальше он опять приводит пример из практической жизни, из ежедневной жизни. 10 стиха. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». Он говорит им, течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Ну, мы сразу представляем себе какой-то аппарат газ воды, да, и там тут с газом, а тут с сиропом, да. Ну, в таком случае может быть, да. Ну, в Иудее там такого не было, да. Там, если есть источник, то тогда, в зависимости от того, из какой породы исходит эта вода, течет вода либо соленая, либо сладкая, да. Либо сладкая миргородская, либо соленая там какая-нибудь Ессентуки. Да. То есть, ну, они очень хорошо поняли то, о чем я вам сказал. Они поняли, что ну, невозможно это. То есть этот контраст они поняли очень хорошо, что невозможно благословлять Бога одними устами и точно так же проклинать человека этими же устами. Не должно сему быть так. Как здесь вода тоже, да, чуть-чуть с привкусом, да, отличается от той воды, которую мы пьем в своих городах. Пусть наш язык не будет с привкусом. Пусть наша речь не будет с привкусом греха. Пусть наша речь будет чиста. 12 стих, не может братья смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы, да? Он говорит, что не может инжир приносить маслины, да? На инжире растет инжир, маслины растут на маслине, на оливковом дереве, да? И точно так же на виноградной лозе не растет инжир. Ну, это невозможно. Конечно же, технологии идут вперед, кто-то там может прищепить веточку и будет расти на винограде инжир. Ну, это уже не то, о чем здесь говорится. По природе такого невозможно. Бог создал все по-другому. Ну, не так. И с 13 стиха мы читаем о этой демонстрации живой веры в нашей, в том, что мы говорим, в нашем поведении. С 13 стиха рассматривается тема мудрости. Тема мудрости, нисходящей свыше, и темы мудрости земной. Давайте задумаемся на минутку, что такое мудрость вообще. Да? В притчах мы знаем, целая глава посвящена мудрости, это притча 8 глава. И целая глава говорит о мудрости, о том, что такое мудрость. Говорится о том, что она была помощницей у Бога еще с самого начала сотворения. Она была эта помощница, и она сопровождала Бога. Говорится о ее важности, о ее необходимости. И мы с братьями тоже как-то один раз задумывались, на самом деле, что же такая мудрость, это небесная мудрость. Есть какая-то земная мудрость, да, есть небесная. Можно сказать, что земная мудрость – это знание, да? Это знание. Это знание – это опыт, который человек получил, и он называет это мудростью, да? В мире говорят мудрый человек, да? Мудрый человек, который прожил долгое время, в какой-то сфере, может быть, там работал, общался, много знает, вот он мудрый. Можно к нему прийти за советом, да, можно у него спросить совет, и он даст этот совет. И, скорее всего, что этот совет будет полезен тебе, он будет выгоден тебе, и он принесет пользу в твоей жизни. Но чем же отличается небесная мудрость, сходящая свыше, от земной мудрости? Чем отличается небесная мудрость от простых знаний? Ну, мы пришли к такому выводу, что небесная мудрость – это знание о Боге плюс Дух Святой. Это знание, это опыт, который мы получаем в нашей ежедневной жизни, плюс то, что Бог открывает нам из своего слова о нас самих, о нашей природе, о нашей будущности и о той надежде, которую мы имеем. Вот она, мудрость, сходящая свыше. Да? Многие здесь сидящие узнали, уверовали в Господа, уже имея большой багаж, большой опыт за своими плечами. Пережили много, да? Имели какой-то опыт, имели какие-то знания. Ну вот пришел Иисус в жизнь, да? И вот тогда появляется эта небесная мудрость. Эти знания, которые мы имели до сих пор, плюс знание о Боге, плюс знание о то, что Бог открыл у нас самих и о том, куда мы идем, это дает нам мудрость другого уровня. Это дает нам другое понимание мира, другое мировоззрение. Да? Как этот пример, да, что человек, вот какое-то панно, какая-то картина очень большая, какая-то там, не знаю, сцена, может, боевая, нарисована на картине. И это можно сравнить, вот мудрость земную и мудрость небесную, да? Я могу подойти к этой картине, и вот имея мудрость земную, я буду стоять близко к этой картине, смотреть на нее, и буду видеть какую-то часть, которую охватывает мой кругозор, да? На, может быть, 170 градусов, 100, ну, больше, чем 180, я буду видеть эту картину перед собой, я буду видеть и представлять, вот, что здесь нарисовано, да? Но мудрость небесную, мудрость, сходящую свыше, можно представить как человек, который отошел на некоторое расстояние от этой картины, от этого панно, и он смотрит на всю эту картину, и он представляет ее во всей полноте. Он не видит какую-то ограниченную картинку, но он видит эту картину во всей полноте. Вот что такое мудрость, сходящая свыше. Вот что такое мудрость от Бога. Это знание плюс знание о Боге. И здесь Иаков тоже говорит о том, что на самом деле демонстрация живой веры, демонстрация мудрости человека, она проявляется в его ежедневной жизни. Человек не может называть себя мудрым, если его жизнь, она наполнена плодами, которые здесь перечисляются. Давайте прочитаем. С 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Да, если ты мудр и разумен, то докажи это добрым поведением и мудрой кротостью. Если ты говоришь, что ты знаешь Бога, если ты говоришь, что ты веришь в Бога, докажи это своей жизнью, докажи это своим поведением. Пусть тот образец жизни, которым ты живешь, будет живым свидетельством. Да? Как в институте, да? Теорию заучил, что у меня много примеров из института. Давно уже закончил институт, но примеры все оттуда. Наверное, от того, что я сейчас временно безработный. Да, теорию сдали, да, зачет сдали, а потом летом идем на практику. Да? И на практике подтверждаем, что та теория, которую мы выучили, подтвердили, мы ее реализуем в практике. Да? Мы те навыки полученные, мы практикуем. Так вот он говорит о том же самом. Он говорит, что если ты называешь себя мудрым, если ты говоришь, что ты получил этот зачет, то пойди его и подтверди своей жизнью. То покажи это своей жизнью, то, что это в твоей жизни есть. Что это не пустые слова, действительно, что твоя вера, она подтверждается твоими делами. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгитесь на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Мудрость земная, душевная, бесовская, да? Ну, такие слова весомые достаточно, да? Земная, душевная и даже бесовская. И при всем при этом мудрость. И при всем при этом человек называет себя мудрым. Но плодом этой мудрости, плодом этой земной мудрости является зависть, сварливость, неустройство и все худое. Действительно, каждый из вас наверняка знает какую-то интеллигентную семью, да, каких-то людей, которые имеют большое образование. И кажется, да, вот там несколько институтов закончили, или там несколько образований имеют. Такие мудрые, такие много знают. А что ж они тогда в семье конфликтуют, ссорятся? Ну как это? Знающие люди, должны же как бы понимание находить, так сказать, да? А между ними вот сварки, раздоры, конфликты. Он говорит, что это свидетельство о том, что это земная мудрость. Эти люди, они не знают Бога, поэтому все это есть в их жизни. И есть постоянно. И они не задумываются о том, что есть проблема в этом. Для них это не кажется проблемой, для них это кажется нормальным. И действительно, если задуматься, что там, где есть зависть, сварливость, там неустройство и все худое. Казалось бы, все есть, не к чему стремиться, все, чем нуждаемся, обеспечены, но при всем при этом ссоримся, при всем при этом ругаемся, при всем при этом имеем неустройство. Потому что Бога нет, потому что нет этой мудрости, исходящей от Бога, нет понимания, действительно, своего предназначения, своего смысла жизни человека здесь на земле и его будущности. 17 стиха он говорит о мудрости, исходящей свыше. Но мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Давайте рассмотрим. Мудрость, исходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. Знаете, в чем-то эти эпитеты, эти прилагательные, они похожи на, когда описываются плоды Духа, да? Тоже мы читаем о кротости, о милости, о воздержании. И мы видим, что эта мудрость, она полна милосердия и добрых плодов. Она беспристрастна и нелицемерна. Опять же, перекликается с тем, о чем проповедовал Эрик, да? Полна милосердия, забота о нуждающихся, добрых плодов, плоды, которые свидетельствуют о нашей вере, беспристрастна и нелицемерна, да? Вера, которая не имеет лицемерия, не смотрит на лица. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Говоря о языке, хотелось ободрить вас к тому, чтобы вы задумались на самом деле и как-то оценили ваше общение с вашими окружающими. Ваше общение в ваших семьях, в ваших церквях, с близкими людьми, с людьми, которые не знакомы. Задумайтесь, как вы общаетесь. Насколько ваша речь, ваше общение, оно пропитано Духом Святым. Насколько ваше общение, оно служит этому человеку. Насколько в общении вы можете послужить человеку. Задумайтесь, как давно вы кого-то хвалили. И задумайтесь над тем, как давно или как недавно вы кого-то критиковали и осуждали. В частности, в церкви. Знаете, украинцы такой народ, они очень любят... Да, языками ворочать. Да. Сесть где-то и начать обсуждать. Да. Школьники обсуждают учителей, студенты обсуждают последнюю пьянку, работники обсуждают свое начальство, пенсионеры обсуждают премьер-министра и президента, и Верховную Раду. Верховная Рада обсуждает пенсионеров. Ну и так по кругу. Да. Все мы друг друга обсуждаем. Да. Ну, даже не обсуждаем, я бы сказал, а осуждаем. Ну, так не должно быть в нашей жизни. Мы, как верующие, признаны благословлять в нашем общении. Начиная от школьника и заканчивая пенсионером. Наша речь, она должна нести эти плоды правды. Наша речь, она должна свидетельствовать о том, что мы обладаем этой мудростью, сходящей свыше. Мы, которые получили знание о Боге, знание о своем предназначении, знание о своем призвании, знание о той будущности и надежде, которую мы имеем в Иисусе, имея все это все должно повлиять на то, как мы общаемся. Какие семена мы сеем в жизни людей. Знаете, общение – это очень ценная вещь. Да? Задумайтесь, пытаясь наказать человека за его преступление, каким образом этого делают? Лишают его общения. Мы же, имея общение, как часто не ценим то, что мы имеем. Человек, который лежит на предсмертном одре, человек, который пожилой и где-то там живет в селе, а его или в городе, а его дети где-то вдалеке зарабатывают деньги. Как вы думаете, чего он больше всего хочет? Желает ли он, чтобы его дети там присылали ему по Western Union переводы из-за границы, и он был обеспечен? Или же он больше бы желал пообщаться со своими детьми, поиграть со своими внуками, сказать какое-то слово наставления для своих внуков? Что более ценно для этого человека, который прожил всю свою жизнь? Общение. Общение, которое ничем не заменишь. Мы, оставаясь одни, начинаем скучать, нам чего-то не хватает, да? Хочется с кем-то поговорить. Достаем телефон, звоним. Слава Богу за мобильную связь. Ну, иногда это становится для кого-то проблемой. Легче позвонить по телефону, чем встретиться и пообщаться с человеком. Ну, задумайтесь о том, насколько общение важно. Насколько мы должны ценить то, что мы имеем от Бога. Это большой дар, который Он даровал нам, и мы тоже правильно должны использовать. Это большой дар, который Бог даровал на пользу, который может приносить плоды добрые, но точно так же при неправильном обращении может приносить плоды злые. Может приносить урон, вред, погибель в жизни людей, проклятие в жизни людей. Оцените свою жизнь, оцените ваше общение с вашими близкими людьми. Молитесь о том, чтобы Бог учил вас общаться правильно. Не обижать вашими словами близких вам людей. Мужчины, прежде всего, говорю так вам и себе тоже. Задумайтесь о том, как вы оцениваете свое место в церкви и вообще церковь, в которую вы ходите? Задумайтесь, как давно вы молились за лидеров своих церквей и как недавно вы как-то выражали свое недовольство как-то там какой-то последней проповедью или не так спетой песней прославления или там шортами проповедника. Нам намного легче проклинать, чем благословлять. Нам намного легче пожурить кого-то, чем похвалить. Нам намного легче причинить кому-то рану словом, чем ободрить, утешить и поднять и зажечь снова для жизни. Горько, но это правда. Это горькая правда. Хочется, чтобы Дух Святой работал в этой сфере нашей жизни. Хочется, чтобы Дух Святой исцелял эту сферу нашей жизни. Хочется, чтобы мы служили каждый тем, что Бог даровал нам. Давайте помолимся. Иисус, мы благодарим Тебя, Господь, за это слово, которое Ты даровал нам. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что Ты ложил слова, Господь, на сердце. Я мог делиться этим словом с моими братьями и сестрами. Бог, я надеюсь, Боже, что это семя, это слово, оно будет производить Твою работу, Господь, в сердцах, исцеляющую работу, ободряющую, исправляющую. Бог, мы хотим, Господь, чтобы наше общение, оно было наполнено Тобою. Чтобы оно было этими источниками воды, текущей в жизнь вечную. Боже, мы знаем, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому наполни наши сердца, Господь, чтобы наши сердца были полны, чтобы наши слова не были пустыми, но от той полноты, которую Ты даруешь нам, от полноты духовной, от жизни с избытком, которую мы будем иметь в Тебе, от жизни с духовным избытком, чтобы проистекали наши слова. Отец, я молюсь, чтобы в наших церквях, Господь, не было места сплетням, конфликтам, пересудам, осуждениям. Не было места непрощению, недоговорам. Я молюсь, чтобы в наших церквях было место благословения, похвалы, ободрения, назидания, Боже, утешения, молитвы о ошибающихся людях, молитвы о людях, которые согрешают, молитвы о людях, которые уклонились от правильного пути. Отец, мы так нуждаемся в этом. Потому что мы все много согрешаем в этом, Отец. Учи нас, Боже. Учи нас, исправляй нас, Господь. Как этот комочек глины, лепи из нас, Боже, эти сосуды для почетного употребления, Бог. Мы хотим быть инструментами Твоей любви в этом погибающем мире. Благослови нас в этом, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь. Приглашаю группу прославления.